Параграф 59. Македония. Филипп Македонский. Природа и население Македонии. В этот период главную роль начинает играть Македония. Македония находилась на севере Греции. По своей природе эта страна отличалась более суровым характером. Там было много высоких обрывистых гор, поросших дремучими вековыми лесами. Голые мрачные скалы придавали Македонии неприступный вид. В горах часто дули холодные ветры, а зимой реки покрывались ледяным покровом. Суровая природа приучила македонян к выносливости. Они умели бороться со всякими невзгодами. Македоняне были одного племени с греками и даже утверждали, что ведут свое происхождение от греческих богов и героев. В древности у македонян, как у всех народов, был родовой строй. Внутри рода в это время уже возникало неравенство, расслоение на бедных и богатых. Одна община побеждала другую, и происходило их объединение под властью сильных и богатых вождей. Наряду с этим, в результате захвата пленных на войне и покупки рабов, возрастало рабство. Так постепенно образовалось македонское государство. Филипп II и его реформы. Основателем македонского могущества был царь Филипп II с 359 по 336 годы до нашей эры. При нем Македония начала сильно возвышаться. Филипп многое перенял у греков и вел в Македонии ряд преобразований. Он увеличил и улучшил войско. Вооружение и организация македонского войска во многом напоминали греческие. Но Филипп усовершенствовал военное дело. Он строил пехоту более сомкнутым и глубоким строем, до 16 рядов в глубину. Пехотинцы были защищены большими щитами и вооружены копьями длиной до 5 метров. Этот строй получил название македонской фаланги. Затем Филипп создал флот и улучшил монетное дело. Планы Филиппа II. Пользуясь раздорами между греками, Филипп поставил своей целью добиться владычества над всей Грецией. С этой целью он стремился вмешаться в дела Греции и искал для этого повод. Таким поводом послужила так называемая «священная война». Она возникла следующим образом. Жители Фокиды захватили Дельфы, считавшиеся в Греции священным и неприкосновенным городом, и разграбили сокровища Дельфийского храма. За это фиванцы вместе с фессалийцами решили наказать Фокиду. Но фессалийские войска потерпели поражение. Тогда они обратились за помощью к Македонии. Филипп только и ждал этого. Он немедленно двинул свои войска в Фессалию и после долгой борьбы разбил наемную фокидскую армию. После этого Филипп устремился к Фермопильскому проходу, чтобы захватить его и проникнуть в Среднюю Грецию. Однако Филипп должен был на этот раз воздержаться от наступления. К Фермопилам стягивались войска афинян и других греков, готовых дать македонянам отпор. Борьба двух партий в Афинах. В самих Афинах в это время происходила острая борьба между македонской и антимакедонской партиями. Во главе демократической антимакедонской партии, требовавшей борьбы с Македонией, стоял великий греческий оратор Демосфен. Во главе же аристократической македонской партии, толкавшей Грецию к подчинению Македонии, был другой оратор – Эсхин. Демосфен был сыном владельца оружейной мастерской. Он мечтал сделаться оратором, изучал риторику, науку о красноречии и упражнялся в произнесении речей. И действительно, благодаря упорной работе над собой, Демосфен сделался знаменитым оратором. Он выступал против Македонии. Царя Филиппа Демосфен считал самым опасным врагом греков. Он произносил против Филиппа пламенные речи, которые потом стали называться филиппиками. Демосфен призывал афинян вооружиться и дать отпор македонянам. Его мечтой было восстановить демократическую конституцию Афин. За Филиппа стояли богатые рабовладельцы и старые аристократы. Они надеялись с его помощью задушить движение свободных бедняков и рабов. Греческий оратор Эсхин был подкуплен Филиппом. В своих речах он призывал афинян признать власть Македонии. Народное собрание колебалось. Оно слушало то Демосфена, то Эсхина. Тем временем Филипп подчинил себе всю Северную Грецию и, в конце концов, вторгся в Фокиду. Битва при Хиронее, 338 год до нашей эры. Успехи Филиппа испугали афинян. Последние заключили союз с фиванцами и двинулись против Филиппа. Сначала афиняне имели некоторый успех, но в битве при Хиронее на границе между Фокидой и Беотией в 338 году до нашей эры Филипп разбил войско союзников. От вторжения в Аттику Филипп воздержался и заключил мир с афинами. С этого момента гегемония в Греции перешла к Македонии. Коринфский мир. Вскоре после Хиронейской битвы Филипп созвал общегреческий съезд. Там был провозглашен мир между всеми греческими государствами и объявлена война Персии. Затем греческие рабовладельцы провозгласили на Коринфском съезде, что собственность их должна быть неприкосновенной и что запрещается освобождение рабов. Подобные решения и меры рабовладельцы принимали, чтобы не произошло восстаний или революций. В борьбе против демократии и восстаний рабов создавалась постепенно единоличная военная власть. В Греции она выступила в виде македонской монархии.